Грозно взглянув на него, отвечал шлемоблещущий Гектор. «Все для меня неприятное, Полидамас, ты вещаешь. Ты, убеждающий, вспять отступить и втрое скрываться. Или в стенах заключенными быть вам еще не постыло? Прежде прямо в сей град племена ясновещие смертных все нарицали счастливым, богатым и златым и медью. Скрылось все, что в домах драгоценного, пышного было. Сколько во Фригию или в Меонию славную землю продано наших сокровищ с тех пор, как прогневан Кранион. Ныне ж, когда благодеющий мне даровал громовержец славу стяжать при судах, отразив Гелеспонту Ахеин, мысли такие, безумец, стыдись открывать пред народом. Их ни один из троян не послушает, я не позволю. Слушайте, други, вы слово мое, и ему повинуйтесь. Ныне вы все вечеряйте по стану отряд близ отряда. Помните стражу ночную и бодрствуйте каждый на страже. Кто ж из троян о богатствах домашних безмерно крушится, пусть соберет и отдаст на народ, да народ их истратит. Пусть кто-нибудь из своих наслаждается, но не ахейцы. Завтра ж еще на заре, ополчась оружием ратным, мы на суда многовеслые боем решительным грянем. Ежели истинно к брани восстал Ахиллес быстроногий, худо ему, как желает он, будет. Не стану я больше в битве ужасно его избегать, но могучего смело встречу. С победную славою он или я возвращуся, общих у смертных арей, и разящего он поражает».